Из обычаев, не относившихся к религии, заметим обычай писать рядные грамоты пред женитьбою и выдачею замуж. В 1542 году княгиня Сагорская выдавала дочь свою за князя Хованского. Эта дочь была вдова, но рядная написана от имени одной матери. В грамоте перечисляется приданое, которое дается зятю, а не дочери. Оно состоит из образов, земель, из голов служних и деловых людей, и денег, которые, сказано, даются за платья и разные женские украшения. Женихи давали записи, что они непременно женятся в назначенное время, в противном случае должны заплатить родственникам невесты означенную в рядной сумму денег за свадебный подъем. Иногда жених прибавлял в рядной, что по смерти его все имущество его переходит к жене, а если кто из роду его станет от нее требовать этого имущества, то должен заплатить ей означенную в рядной сумму денег. Один крестьянин-вдовец, у которого было трое сыновей, сосватался на вдове же, у которой был сын и четыре дочери. В рядные исчислено имение, приносимое женихом и невестою, и положено дочерей выдавать замуж, сообща по силам. Если женен сын, сын богоданный, захочет отделиться, то определено, что он должен получить из материнского имения. Если муж умрет, то трое сыновей его от первого брака получают половину имения. В другой подобной рядной жених говорит, что если богоданный сын захочет уйти, то берет деньги за проданный двор отца своего. Если же останется жить с вотчимом и будет его слушаться, то получит также часть из имения вотчима. Один крестьянин женился на вдове Тихвинского Посадского и дал запись Тихвинскому монастырю, что богоданных сыновей своих будет кормить и поить до возраста, а как они придут в возраст, то им быть крестьянами Тихвинского монастыря, подобно деду и отцу своему. А в то время, как будут жить у вотчима, последний не должен отдавать их никуда, в боярский двор, в холопство и в крестьяне не рядить никуда». По стоглаву положено было венчать мужчин не ранее 15, а девиц не ранее 12 лет. Касательно одежды и украшений встречаем названия: кортел — белий, кортел — кощатый, одинцы — жемчужные, серьги — бечата на серебре с жемчугами, опашень — однорядка большая с пуговицами хамьянными, однорядка аспидная, ферези, тряски, терлик, кафтаны суконные, однорядочные и сермяжные, новины, летники, сарафаны суконные и крашенинные, телогреи, торлоп, вошвы, перецы, птур. Встречаем описание домового строения. Двор. Во дворе хоромы, горница на подклете, горница с двумя комнатами на подклетях, две повалуши, сушила на подклетях, на улице против двора погреб, или две избы, клеть на подклете, мыльня, два сенника на двух хлевах, сарай. Иногда встречается изба с прирубом, горница на двух щербетах, против горниц анбар на двух подклетях и с передмостьем. Или горница большая на подклете, а связи у этой горницы сени с подсеньем, горенка на мшанике. Или горница столовая белая на подклете с сенями, горница с комнатой на подклете, сушила с перерубом, погреб. ледник. Или три избы на два пристена, дверь огорожена заметом. При городских дворах упоминаются огороды с деревьями яблоневыми и вишневыми. Описание рукописное Румянцевского музея, страница 158. Акты юридические, номер 46. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 187. Акты юридические, номер 45, 270, 271. Акты юридические, номер 21, 46. Дополнение к актам историческим, номер 51. Акты Западной России, том 2, номер 188. Что касается нравов и обычаев Западной России, то до нас дошли об них любопытные известия в не раз приведенном уже сочинении Михалона Литвина, хотя автор, негодуя на роскошь, изнеженность нравов у современников своих и противополагая нравам последних нравы предков и соседних народов, не чужд преувеличений. «Всего чаще, — говорит он, — в городах литовских встречаются заводы, на которых выделывается из жита водка и пиво. Эти напитки жители берут с собою на войну и, сделав к ним привычку дома, если случится во время войны пить воду, гибнут от судорог и поноса. Крестьяне, оставив поле, идут в шинки и пируют там дни и ночи, заставляя ученых-медведей увеселять себя пляскую под волынку. Отсюда происходит то, что, потратив свое имущество, они доходят до голода, обращаются к воровству и разбою, так что в каждой литовской провинции в один месяц казнят смертью за это преступление больше людей, чем во всех землях татарских и московских в продолжении 100 или 200 лет. Наших губит не воздержание или ссоры во время попоек, а не правительство.